Глава 8. Лиза Вере. Верочка, здравствуй. Да, ты права. И как же это я раньше не додумалась, чтобы все свои действия записывать в блокнот? Ты молодец. Как только снова отправлюсь к своей родственнице в Париж, непременно возьму с собой блокнот и буду все записывать. И все равно, почему мне все время кажется, что надо мной словно кто-то потешается? Может, ты и в этом права, и меня просто одурманивают, подсыпают мне что-то в напитки. Иначе как же объяснить мое более чем странное поведение? Я чувствую, что меня уже очень скоро снова позовут. И я, если, конечно, моя голова не будет затуманена, сделаю все так, как ты мне советуешь. Уверена, что после этого все в моей жизни переменится к лучшему. И знаешь, каждый раз, возвращаясь оттуда домой, я спрашиваю себя: «Лиза, почему ты не поговорила со своей родственницей по душам? Не рассказала о своей жизни и не попросила у нее денег?» Сама не пойму, как все это со мной получается. Меня словно кто-то заколдовывает. Конечно, мне никто не обязан давать эти деньги. И я, конечно же, не вправе ничего требовать от Лизы. Да, именно так зовут мою родственницу. А вернее, бабушку. Причем родную. Да-да, Верочка. Элиза — моя родная бабушка. Вот почему, говоря о ней и о своих поездках, я постоянно упоминаю про деньги. Ведь если она моя бабушка, мать моей матери, которая не так давно скончалась, оставив меня одну из кучи долгов, так почему бы самой близкой моей родственнице не побеспокоиться обо мне? Припоминаю вот сейчас наши с ней разговоры, которые происходили как в дурмане. Она с высоты своей финансовой независимости, точнее, будет сказать, богатства, не может чувствовать ту боль и чувство полного одиночества и безнадёги, которые охватывают человека, оставшегося сиротой, да к тому же еще и без денег. Вот поэтому она постоянно намекает мне на то, что я должна пойти работать или учиться, словом, что-то предпринять, чтобы самой заработать себе на жизнь. И вот когда она мне это говорит, и я смотрю на нее, то мне кажется, что я вижу себя спустя лет 50, к примеру. Я протягиваю к ней руки и хочу прикоснуться к ней, к ее плечу, но натыкаюсь на холодное стекло. Так и есть. Зеркало. Вот что это такое? Я оглядываюсь и вижу себя как бы в привычной обстановке, причем мне в комнате, где мы разговариваем, знакома каждая вещь. Вот ваза, к примеру, фарфоровая, большая, расписанная розами, купленная мной на знаменитом блошином рынке Сент-Уэн в Париже. Рынке, который считается одной из главных достопримечательностей Франции. Это крупнейший в мире рынок антиквариата и подержанных вещей. А вот этот туалетный столик мне подарил один человек по имени Антуан. Я отлично помню его лицо. Но где он сейчас и что с ним случилось, не помню. Я даже помню запах его одеколона. Он пах нероли. Понимаю, что, читая это мое письмо, ты подумаешь, что я и вовсе сбрендила, что мне давно уже пора показаться психиатру. Может, это и так. Но может, я просто какой-то уникальный человек с сохраненной памятью поколений? Звучит, конечно, довольно помпезно, да и глупо, я понимаю. Но так уж я устроена. Нет, окажись я в психушке, я не стану утверждать, что я жена Наполеона Бонапарта, Жозефина Багарне. Не бойся, тебе не будет стыдно считать меня своей подругой. Но то, что со мной происходит сейчас, все эти странные ощущения и удивительные поездки в Париж и обратно, поверь, это все факты. Я прилагаю к письму фотографии моих билетов в Париж туда и обратно за последние несколько месяцев, чтобы ты могла сама убедиться в том, что мои полеты во Францию реальны. Хотя вряд ли ты сомневаешься в этом. Ведь я сама показывала тебе не так давно чеки из парижских магазинов и некоторые подаренные мне Элизой вещи. Не думаю, что в этом ты сомневаешься. Верочка, очень благодарна тебе за поддержку, за продукты и денежные переводы. Я понимаю, ты жалеешь меня, возможно, считаешь не совсем здоровой, но когда-нибудь ты и сама поймешь, что это не так. Что просто я, вероятнее всего, застряла во временном слое. Не знаю, как все это объяснить. Это, как говорится, не для средних умов. Вполне вероятно, что я скоро снова отправлюсь к Элизе. Напиши мне, что ты хотела бы получить от меня в подарок. Искренне твоя, обнимаю, Лиза.